Грим Компания. 13 января, за день до получения Цезарем письма Помпея, всадник на хромающей лошади подъехал с севера к Риму и пересек Мульвиев мост. Охрана, поставленная там после введения «Сенатус консультум ультимум», сообщила прибывшему, что Сенат заседает в курии Помпея на Марсовом поле и дала ему свежую лошадь. Проскакав еще несколько миль, он въехал прямо в пышущий роскошью перистиль и, спешившись, кулаком ударил по бронзе. Удивленный ликтор приоткрыл одну створку тяжелых дверей, но распахнулись вдруг обе. «Стой! В Сенат нельзя входить при закрытых дверях!» — вскричал ликтор. «Почтенные отцы, у меня важные новости!» — громко крикнул вошедший. Все головы повернулись. Марцелл-младший и Лентул Крус поднялись с кресел, открыв в изумлении рты, а вестник тем временем искал взглядом Помпея. «Какие новости, Ноний?» — спросил Магн, узнав его. «Гай Цезарь перешел Рубикон и идет на Аремин с одним легионом!» Привставший Помпей на мгновение замер, потом как-то вяло опустился в свое курульное кресло. Казалось, все тело его онемело, и он затих, не в силах промолвить ни слова. «Это гражданская война!» — прошептал Гай Марцелл-младший. «Лентул Крус!» Намного более решительный человек, чем его старший коллега, пошатываясь, вышел вперед. «Когда?» — спросил он с посеревшим лицом. «Почтенный консул, он пересек Рубикон на своем боевом коне с тремя пальцами вместо копыт 3 дня назад, перед самым заходом солнца». «Юпитер!» — взвизгнул Метел Сципион. «Он сделал это!» Его крик словно открыл незримые шлюзы. Сенаторы бросились к дверям. Они дрались, царапались, чтобы протиснуться в них, и через перистиль бежали в панике в город. Не прошло и минуты, как в курии осталась лишь горстка Бони. Способность мыслить и чувствовать вернулась к Помпею, и он встал. «Идемте», — коротко бросил он, направляясь к боковой двери. Корнелия Метелла не успела толком понять, что происходит. Гости стремительно ринулись в атрий, и она решила не вмешиваться во весь этот бедлам. Поэтому Помпей вынужден был сам вызвать управляющего, чтобы велеть ему позаботиться о своем усталом клиенте. «Благодарю», — сказал он, хлопнув Нония по плечу. Очень довольный своим вкладом в историю, Ноний ушел. Помпей привел соратников в кабинет. Все, кроме него, тут же сгрудились возле консольного столика. Кто-то трясущимися руками стал разливать по чашам вино. Помпей же сел за рабочий стол, немало не беспокоясь, как отнесутся к этому проявлению неуважения почтенные консулы и консуляры. «Один легион», — сказал он, когда гости уселись, глядя на него, — словно утопающие на единственный пробковый плот, пляшущий в бурном море. «Один легион!» «Он, должно быть, сошел с ума», — пробормотал Гай Марцелл-старший, вытирая лицо пурпурным окаймлением своей тоги. «Эти взоры, полные боли, изумления, страха, подействовали на Помпея сильнее, чем подействовало бы вино». Он положил руки на стол, прочистил горло и сказал со строгостью в голосе. «Проблема не в том, безумен ли Цезарь. Проблема в том, что он бросил нам вызов. Он бросил вызов Сенату и народу Рима. С одним легионом он перешел Рубикон. С одним легионом идет на Аремин, с одним легионом намеревается покорить всю Италию. Помпей пожал плечами. Ему это не удастся. Сам Марс не сумел бы. И Из всего, что мне известно о Марсе, я могу сделать вывод, что Цезарь лучше его как военачальник, — сухо сказал Гай Марцелл-старший. Не обратив внимания на эти слова, Помпей посмотрел на Катона, который помалкивал с тех самых пор, как Ноний ворвался в Курию, хотя к чаше своей он прикладывался исправно. «Марк Катон», — обратился к нему Гней Помпей, — «что ты нам скажешь?» «Я считаю», — проскрежетал в ответ Катон, — «что тот, кто заварил кашу, должен ее и расхлебывать». «Иными словами, ты тут ни при чем, а я должен отдуваться». «Я политик, а не воин», — Помпей глубоко вздохнул. «Значит ли это, что я могу действовать?» — спросил он у старшего консула. «Могу или нет?» «Да, конечно», — отвечал за Гая Марцелла-младшего Лентул Круз, поскольку молчание затягивалось. «Тогда», — сказал Помпей, — «первое, что мы должны сделать, это послать к Цезарю двух человек сразу и галопом». «Зачем?» — поинтересовался Катон. «Чтобы узнать, на каких условиях он вернется в Италийскую Галлию». «Он не вернется». «Посмотрим». Помпей прошелся взглядом по лицам и выделил из них два. «Луций Цезарь и Луций Росций. Поедете вы по Фламиниевой дороге, меняя лошадей столь часто, насколько это возможно. Не останавливайтесь даже по малой нужде. Дуйте прямо с сёдел, но не против ветра». Он подтянул к себе бумагу, взял в руки перо. «Вы — официальные посланцы Сената, включая его магистратов. Говорите с Цезарем с этих позиций и передайте письмо». Он вымученно улыбнулся. «Я попытаюсь убедить его, что забота о благе республики выше личных амбиций». «Цезарь хочет монархии», — сказал Катон. Помпей не отвечал, пока не написал письма и не посыпал его песком. Затем он свернул его свитком и запечатал воском. «Мы не узнаем, чего хочет Цезарь, пока он не скажет нам». Он прижал кольцо к воску, передал письмо Росцию. «Держи ты, Росций, как мой посланец. Луций Цезарь будет говорить от имени Сената. А теперь идите, попросите у управляющего лошадей. Они лучше, чем те, которых вы найдете в другом месте. Мы находимся в северной части города, так что, отправившись прямо отсюда, вы сэкономите время». «Но мы не можем скакать верхом в тогах», — возразил Луций Цезарь. «Управляющий подыщет вам надлежащее одеяние. Ничего страшного, если оно будет чуточку велико. Ну же, ступайте!» Посланцы ушли. «Спинтер в Анконе, и у него столько же людей, сколько у Цезаря», — просиял вдруг Метелл Сципион. «Он справится с ним!» «Спинтер», — сказал ощерясь Помпей, — «все еще думает, посылать ли войска в Египет, хотя Габиний давным-давно восстановил на троне Птолемея Авлета. Думаю, нам нечего ждать от него решительных действий. Я напишу Агенобарбу, чтобы он присоединился к нему, а также Аттию Вару, и будем ждать новостей». Однако новости были неутешительными. Цезарь занял Аремин, потом Пизавр, потом Фан. Его встречали криками и цветами, и это очень беспокоило. Никто не думал о людях сельской Италии и больших и малых городов, особенно в Пицене, владениях Помпея. Узнать сейчас, что Цезарь продвигается без сопротивления, только с двумя когортами, платя за еду и никого не трогая, было просто убийственно. В довершение ко всему, вечером 17 января пришли две вести. Первая, что Лентул Спинтер и 10 когорт новонабранных войск ушли из Анконы в Аскул. Вторая, что Анкона приняла Цезаря с бурным восторгом, сенат немедленно собрался. «Невероятно!» — кричал обыкновенно невозмутимый Филипп. «С 5000 солдат Спинтер не решился дать отпор 1000! Что я делаю в Риме? Почему я сейчас не у ног Цезаря? Этот человек всех вас обошел! Правильно он вас называет, кабинетные генералы! И ты, Магн, видимо, точно такой же, как они!» «Я не отвечаю за действия Спинтера!» — заорал Помпей. «Не я его назначал. Если ты помнишь, Филипп, это было решением всей палаты, и ты голосовал за него. А если бы я голосовал за то, чтобы Цезаря сделали царем Рима? Заткни свою гнусную пасть, провокатор!» — взвизгнул Катон. «А ты, лицемерный мешок с дерьмом, заткни свою!» — крикнул в ответ Филипп. «Тихо!» — устало сказал Гай Марцелл-старший. Это сработало лучше, чем окрик. Филипп и Катон сели, зло косясь друг на друга. «Мы собрались, чтобы решить, что нам делать», — продолжил Марцелл, «а не для бессмысленной перебранки. Как вы думаете, бронятся ли в штабе Цезаря?» «Думаю, там это просто недопустимо. Почему же мы, консулы Рима, должны это допускать?» «Потому что консулы Рима — слуги народа, а Цезарь ведет себя как его господин», — резко заявил Катон. «Ох, Марк Катон, вечно ты пререкаешься, мутишь воду. Мне нужны ясные и четкие предложения. Мне не нужны не относящиеся к делу сентенции и идиотские заявления. В стране назрел кризис. Как нам с этим быть?» «Я предлагаю», — сказал Метелл Сципион, — «назначить Гнея Помпея Магна командующим всеми войсками Рима. Фактически он таковым и является, но палата должна это подтвердить». «Поддерживаю, Квинт Сципион!» — крикнул Катон. «Создавший кризис, пусть его и ликвидирует! Пусть Гней Помпей займет этот пост!» «Ты!» — огрызнулся Помпей, весьма уязвленный тем, что к его имени не добавили «Магн». «Ты уже нес на днях что-то подобное, и я возмущен! Я не автор этого кризиса! Это ты его создал, Катон!» «Ты и все твои бони! А теперь ты ждешь, что я вытащу Рим из навозной кучи, и тебя заодно! Что ж, я сделаю это! Но отнюдь не из-за меня мы барахтаемся в этом дерьме! Вини лишь себя!» «К порядку!» — вздохнул Марцелл-младший. «К порядку! Ставлю предложение на голосование, но не думаю, что нам надо делиться. Достаточно поднять руку и крикнуть «Да!»» Палата приняла предложение практически единогласно. Марк Марцелл встал. «Почтенные отцы!» — сказал он. «Марк Цицерон сообщает, что вербовка в компании идет очень медленно. Как ускорить этот процесс? Нам нужно много солдат!» «Ха!» — фыркнул Фавоний, весьма недовольный тем, с какой резкостью пиценский мужлан отделал его драгоценнейшего Катона. «Кое-кто не так давно похвалялся, что ему достаточно выйти из Паланкина, чтобы поднять всю Италию. Интересно, что он скажет теперь? У тебя, Фавоний, 4 ноги, усы и голый хвост!» — отрезал Помпей. «Заткнись!» «Отвечай, Гней Помпей!» — потребовал Гай Марцелл-младший. «Очень хорошо. Я отвечу. Если с вербовкой что-то не получается, спрашивать надо с вербовщика, а не с кого-то еще. Марк Цицерон, вероятно, сейчас расшифровывает какую-нибудь заумную рукопись вместо того, чтобы заниматься порученным делом. Но теперь эта работа поручена мне. «Риму нужны солдаты, и я получу их, если под моими ногами не будут путаться крысы, шмыгающие вдоль сточных канав». «Это я, по-твоему, крыса!» — пронзительно взвизгнул Фавоний. «Сядь, тупица! Я назвал тебя крысой давным-давно! Займись делом, Марк Фавоний, и постарайся использовать то, что у тебя вместо мозгов!» «Тихо, тихо!» — пробормотал Марцелл-младший. «Отсюда, собственно, все наши беды!» — гневно продолжил Помпей. «Каждый из вас горазд молоть языком. Всем вам кажется, что таким образом можно влиять на события, краснобайствуя, ни за что лично не отвечая, зато в подлинно демократическом стиле. Так вот, что я вам скажу. Армиями нельзя управлять по принципу демократии, или они неминуемо потерпят крах». «Есть главнокомандующий и его слово — закон. Закон! Я теперь главнокомандующий, и я не позволю, чтобы мне докучали некомпетентные идиоты!» Он поднялся и вышел в центр площадки. «Я объявляю тумультус, чрезвычайное положение ввиду начавшейся гражданской войны». Тумультус в данном контексте — состояние гражданской войны. «Я объявляю, а не вы. Вы исчерпали свои возможности, предоставив мне пост верховного полководца. И теперь будете делать, что я говорю». «Смотря что», — растягивая слова, произнес Филипп и усмехнулся. Помпей предпочел проигнорировать это высказывание. «Я приказываю всем сенаторам немедленно покинуть Рим. Сенатор, к послезавтрашнему утру оставшийся в Риме, будет считаться сторонником Цезаря. Последствия не заставят себя ждать». «О, боги!» — шумно вздохнув, сказал Филипп. «Зимой в компании весьма неуютно. Мой римский дом в эту пору мне намного милей». «Пожалуйста, оставайся!» — взорвался Помпей. «С тобой и так все ясно. Ведь ты женат на племяннице Цезаря. Не забывай, что я также тесть Катона», — промурлыкал Филипп. Приказ Помпея только усугубил общий переполох, вызванный вестью, что Цезарь движется к Риму. Люди имущие, особенно всадники, на все лады повторяли ужасное слово, знакомое им еще со времен Суллы — проскрипции, списки врагов Рима, прикрепленные к ростре. Любого, кто в них занесен, разрешалось при встрече убить. Имущество и деньги убитых конфисковывались. Умертвив 2000 всадников и сенаторов, Сулла изрядно пополнил пустую казну. Считалось само собой разумеющимся, что Цезарь последует примеру Суллы. Ведь все повторялось. Сулла высадился в Брундизии, и марш его также был триумфальным. Простые люди рукоплескали, ему бросали цветы. Он тоже, кстати, платил за еду для солдат. В конце концов, в чем разница между Корнелиями и Юлиями? И те, и другие по знатности и положению вознесены так высоко, что какие-то коммерсанты для них не более чем пыль под ногами. Только Бальб, Оппий, Рабирий Постум и Аттик пытались погасить панику, объясняя перепуганным римлянам, что Цезарь совсем не Сулла, что он лишь хочет защитить свое достоинство, свою честь, что ему равно претят как диктаторство, так и бессмысленное убийство. Цезарь просто намеревается урезонить маленькую клику сенаторов, тупо, жестоко и совершенно безосновательно пытавшихся его уничтожить, после чего все вновь пойдет своим чередом. Но это не помогло. Никто не слушал увещеваний, здравый смысл покинул людей. Надвигается катастрофа. С обязательными расправами, с безудержным грабежом, с проскрипциями. Помпей, кстати, тоже говорил о проскрипциях, о тысячах римлян, которых следует сбросить с Торпейской скалы. Как теперь выжить, находясь между Гарпией и Сиреной? Кто бы ни выиграл, всадники обязательно пострадают. Сенаторы же, лихорадочно пакующие сундуки, составлявшие новые завещания и пытавшиеся объяснить что-то женам, не имели ни малейшего представления, почему их гонят из Рима. Им приказали и все. Оставшихся будут считать пособниками врага, равно как и их сыновей, старше 16 лет. Хорошо хоть, что дочерей это никак не касалось. Но дочери все равно дрожали от страха, а те, у кого был назначен день свадьбы, рыдали. Банкиры с клерками бегали от одного клиента к другому, судорожно извиняясь за временную нехватку наличных. «И не пытайтесь продавать землю, она сейчас мало что стоит». Неудивительно, что во всей этой суматохе самое важное от всех ускользнуло. Ни Помпей, ни Катон, ни Трое Марцеллов, ни Лентул Крус, ни кто-либо еще даже и не подумали о римской казне. 18 января сотни нагруженных под завязку телег выкатывались из Капенских ворот, чтобы направиться к Неаполю, Формиям, Помпеям, Геркулануму, Капуе. Оба консула и почти все сенаторы уехали из Рима. Они оставили там государственную казну, доверху набитую золотом и деньгами, не говоря уже о неприкосновенных запасах золота, хранящихся в храмах Опы, Юноны Монеты, Геркулеса Оливкового и Меркурия, а также о тысячах других сундуков, заполнявших подвалы храмов Юноны Люцины, Ювента, Венеры Лебетины и Венеры Эруцины. Единственным человеком, который стребовал с казны какие-то деньги, был Агенобарб. Он запросил и получил 6 миллионов сестерциев, чтобы заплатить рекрутам, которых намеревался набрать среди пелигнов и марсов. Для государственных капиталов мизерный, неощутимый урон. Правда, не все сенаторы подчинились приказу. В числе тех, кто не покинул Рим, были Луций Аврелий Котта, Луций Пизон Цензор и Луций Марций Филипп. 19 января, видимо, чтобы поддержать друг друга, они собрались в доме Филиппа. «Я недавно женился. Жена моя только что разродилась», — сказал Пизон, демонстрируя скверные зубы. «Не могу же я вдруг помчаться куда-то, словно сардинский бандит за овцой!» «Ну а я», — сказал Котта, чуть улыбаясь, — «остался потому, что не верю, что моему племяннику надерут зад. Я не знаю случая, когда он поступил бы необдуманно, несмотря на всю свою репутацию записного авантюриста. А я никуда не двинулся, потому что слишком ленив». «Хм!» — фыркнул Филипп. «Подумать только! Тащиться в компанию, когда на носу холода! Виллы пусты, слуг не дозваться, а из еды одна лишь капуста!» Это всем показалось смешным, и пиршество пошло веселее. Пизон, правда, не рискнул привести свою новую женушку. Котта был вдовец, но Аттия, племянница Цезаря и супруга Филиппа, сочла возможным украсить собой мужскую компанию. С ней был и ее 13-летний сын Гай Октавий. «А что ты обо всем этом думаешь, молодой человек?» — спросил Котта, его двоюродный прадед. Мальчишка, которого он знал хорошо, ибо Аттия регулярно его навещала, весьма ему нравился. Не так, конечно, как Цезарь в стародавние дни. Тот был безупречен, а у Гая Октавия несколько топырено уши. И при всей родовой белокурости у него слишком большие глаза. Ясные серые, они не таили угрозы, но и не давали возможности в них что-то прочесть. Хмурясь, Котта искал точное слово и, наконец, нашел его. «Защищенность». «Да, верно. Взгляд мальчика внешне такой открытый и искренний, что-то очень надежно в нем защищал. Я думаю, дядя Котта, что он победит». «Мы тоже так думаем, но обоснуй свое мнение». «Просто он лучший». Молодой Гай Октавий взял ярко-красное яблоко и вонзил в него ровные белые зубы. «В битвах ему нет равных. Помпей проигрывает в сравнении с ним. Оба хорошие организаторы, но у первого нет блестящих сражений, а у Цезаря их не счесть». «Ну, под Герговией он отнюдь не блеснул». «Да, но его там все-таки не побили». «Хорошо», — согласился Котта. «Это война. Что еще?»